Глава 34. Учитывая запрет Гаргардиана покидать свои покои, мне только и осталось, что мерить отведенную жилплощадь шагами, предаваясь размышлениями и злиться от плодящихся с огромной скоростью вопросов, пока у меня было две основных версии событий прошлого и будущего. Первая. Беленус и Дану в самом деле поддерживали свои отношения в состоянии перманентной вялотекущей вражды с редкими обострениями просто ради процесса как такового. Возможно, когда-то и была некая причина для ее начала. Но, очевидно, она больше не являлась основной движущей силой их поведения. Почему они так себя вели? Вот и заморачиваться на анализ не буду. Судя по Эпхе, мерить мышление этих двоих привычными мне категориями не стоит. Среди богов в мире младших ведь тоже было нечто вроде этого, хотя и без местного размаха. Насколько мне помнится, из мифологии Зевс – громовержец постоянно ходил от жены налево и плодил внебрачных детей, сама супруга, вместо того, чтобы разбираться с ним. Обрушивал свой гнев как раз на его бастардов-любовниц, у которых, к слову, и выбора-то зачастую не было отказать верховному божеству в интиме. Нет, конечно, не то, чтобы очень похоже. Но там тоже имели место быть разборки супругов, от которых постоянно страдали и гибли совсем не главные виновные. Подробностей я не помню, но выглядело, на мой взгляд, весьма гадко. Интересно, греческие боги не роднят Дану и Беле? Если принимать эту версию, то в качестве пешек на игровой доске божественных супругов выступали не только Фейри, но и сама Эпха. Какое отношение к этому всему имеет появление Хакона? Да самое непосредственное. Если манера поведения Беле было соблазнять кого-либо могуществом и обещанием получения желаемого, то по мне, Асраи с их амбициями и отсутствием особой щепетильности и порядочности как раз то, что ему нужно – а Хакон, с его закоренелой ненавистью к Гаргардиану, один из первых кандидатов на это соблазнение властью. Но я могла просто неверно оценивать степень его преданности этой их сиятельной чете, основываясь на стойкой личной неприязни. Ведь, как ни крути, опираюсь я на весьма и весьма скудную информацию и платформу из совершенно иных моральных принципов и моделей поведения. К тому же, полностью отметать и версию вторую, а именно великая божественная любовь все же есть, не стоит. Исходя из нее, Беленус должен стремиться либо к крайнему ослаблению Дану, либо к физическому ее устранению. Использование тех же туатов для этой цели в прошлый раз наводит на мысль о том, что причинить самой вред ей, то бишь уничтожить собственными руками, он не в состоянии. Почему? Силенок маловато? Или существуют и для богов некие табу, которые они приступать не могут ни в коем случае? Очень похоже, что так. Иначе для чего было затевать эти многоходовки с вовлечением Фейри? Если цель не уязвить Дану тем, что ее собственные творения, дети, предавали ее и даже пытались уничтожить, науськанные были, то очевидно, что причинить вред муженек мог только чужими руками. Вопросов без ответов становилось только больше с каждой минутой. Является ли частью игры были то, что Рафис признал Вылви свою единственную? Была ли у него власть влиять и на драконов, и если да, то зачем сталкивать интересы деспота и принца? Ему нужна вражда между ними и между двумя государствами? Но тогда Хакон точно получался не при делах, он же вроде как за союз, или это только видимость? Что значит получить чудовищ? Беленус собирается сделать нечто с Дениши, чтобы обратить их в этих самых послушных его воле монстров? Но тогда зачем были убиты те двое? Хотя Хакон сказал, что от одного не осталось тела для погребения, а второй просто сгинул. Кто сказал, что они не проходят сейчас какую-нибудь магическую мутацию? В другой ситуации... Полет собственной фантазии или рассмешил, или устрашил бы. Что если эти нападения на нас с Архонтом имели цель не убить его, а ослабить и захватить? Но почему тогда Эпха заговорила об этих самых чудовищах только сейчас, если она не виделась с бывшим любовником и не обладает способностью читать его мысли на расстоянии, то откуда такая осведомленность о его планах? И почему, черт возьми, она действительно не шевельнет хоть пальцем, чтобы помешать ему? Кроме как хотите сворачивать мне мозг очередным загадочным и практически бесполезным откровением. Тоже что-то из ряда табу, напрямое вмешательство или нанесение физического вреда между божественными личностями? Вопросы, вопросы, вопросы. Опять же, этот техничный уход от разговора о завесе. Она на самом деле установлена для того, чтобы нечто не вышло отсюда или наоборот не вошло. Самым противным было осознавать, что, во-первых, никто не стремился делиться со мной знаниями, а во-вторых, увы, у самых Фейри информация о собственном мире, истории и роли их богов в этом мире – ой, как далека от реальности. Но кто сказал, что и у меня она не точно такая же? С чего вдруг я решила, что Эпха со мной честна, и не ведет какую-то игру в манипулирование со своей стороны. Появляется, моросит что-то, бросается душещипательными историями и типа пророчествами про любовь и растворяется в воздухе, никому не попадаясь на глаза. Я ведь, по сути, легкая мишень, потому что погрязла в своих чувствах Грегордиану абсолютно и безвозвратно, и поймать меня на этом проще простого. Господи, как же я сейчас тоскую по прежней простоте своей унылой жизни. Вернуть бы ее хоть на недельку, нервишки успокоить. Но с другой стороны, спокойствие однозначно исключало бы присутствие даже мысли о моем деспоте. Хотела бы я в одночасье сменить всю нынешнюю тревожную зыбкость и неуверенность в том, что случится завтра, на то лишенное красок и острых ощущений спокойствия. Но почему нельзя получить и одно, и другое, создать какой-нибудь чудесный микс, свой собственный вариант идеальности? Заполучить бы Грегордиана на какой-нибудь необитаемый остров, где к нам никто не будет торгаться, позволив нам выстроить, наконец, нормальные отношения, если они вообще возможны для нас. Там не было бы никаких придолбанутых богов, язвительных Асрая, Илвы, проблем Тайхангрифа и всего чертова приграничья. Он был бы собой, жестким, но искренним мужчиной, которого влечет ко мне так же непреодолимо, как меня к нему, без этих выматывающих приключений в режим властного засранца, только для того, чтобы продемонстрировать кому-то контроль над ситуацией. Я бы могла говорить то, что думаю и что чувствую, не оглядываясь на то, как это может быть понято и истолковано. Возможно, мы бы первое время жутко ругались, отстаивая свои взгляды на то, как все должно быть между нами. Однозначно, поначалу односторонние беседы при посредничестве бархата случались бы часто. И 100% так же часто, как цеплялись, мы бы и трахались, как обезумевшие, потому что в моменты секса наше слияние и совпадение в каждом вздохе и движении было просто мистически запредельным. Я почему-то верю, что рано или поздно мы бы идеально встроились друг в друга, срослись не только в чувственном плане, но и во всех остальных из возможных тоже. А может и нет. Нужно быть реалисткой. Я только думаю, что неплохо узнала Грегордиана. На деле же. Он старше меня на огромное количество лет. Открывается мне ровно настолько, насколько сам хочет. Деспот упрямее и морально сильнее несоизмеримо. Так что все могло бы закончиться отнюдь не торжеством любви и понимания, а моим полным поглощением, растворением в нем без остатка. Ладно, это все равно та ситуация, которая не случится никогда в принципе, и мне нужно не фантазировать о несбыточном, а понять, что делать. Могу ли я просто пойти рассказать все напрямую самому Грегордиану или хотя бы Алёва? Ведь то, что для меня одни загадки, для них может быть ясно, как день и подскажет, как предотвратить, чтобы там не затевалось. Интересно, а насколько и правда реально предотвратить нечто, затеянное кем-то настолько могущественным, как местный бог? Фейри нормально воспринимают факт прямого личного общения со своими божествами, или это для них нечто из ряда вон? «Привет, дорогой, я тут уже некоторое время почти ежедневно вижусь с вашей богиней, и она мне кое-что на ушко нашептала. Хочешь, поделюсь сплетнями и домыслами из высоких сфер? Кстати, по одной из них ты должен стать чудовищем, которое уничтожит к хренам весь ваш хваленный мир старших». Ну да, как-то так. Сочтут меня просто ненормальной или манипулирующей интриганкой, пытающейся придать себе значимости. Не попробуешь, не узнаешь, к сожалению. Я подождала какое-то время и еще немного, оправдывая себя тем, что взбесить сейчас Грегордиана прямым неповиновением в мелочах не слишком удачная идея. На деле же я просто пока не могла прийти к согласию с собой в вопросе, как мне следует вывалить всю имеющуюся у меня информацию. Много и долго думать вредно для душевного равновесия, а не думать вовсе может быть вообще смертельно здесь. Я решила наконец для себя, что деспот придет, и я ему просто начну рассказывать все, а там как пойдет. Но шли часы, а Грегордиан не спешил ко мне с визитом. Устав ждать, я вызвала сначала Брауни, но получить хоть сколько-то внятный ответ, где Архонт и чем занят, не смогла. Ладно, придется нарушать запреты. Естественно, стоило мне только просочиться за дверь, Хоук был тут как тут. Архонт велел тебя ждать его внутри, Мона Эдна. А это я не знаю. Я помню, но мне нужно поговорить с ним. Не раньше, чем он сам сочтет нужным увидеться с тобой. Синеглазый отвечал сухо, но хоть без язвительности, и то хорошо. Ладно, тогда я вернусь на место, а ты сходишь и сообщишь Архонту, что я хотела бы его видеть. Нет, в присутствии деспота действуют только его приказы. А он велел тебе находиться в покоях, а мне следить за тем, чтобы так и было. Быть твоим посыльным он не приказывал. В этот раз Хоук все же ухмыльнулся, явно намекая на мой собственный ответ им с Сандалфом ранее. Но знаете что? Нифига это неравнозначно. Решительно обогнув Фейри, я двинулась по коридору, но он опять встал у меня на пути. Я сделала шаг в сторону, и он его отзеркалил. И снова. «Ну что, и долго будем танцевать?» «Сколько понадобится?» Невозмутимо пожал плечами Хоук. Трогать я тебя не стану, ну и не пропущу». «На самом деле, ты очень пожалеешь, что не пошел мне навстречу, когда я доберусь до деспота. И это не угроза, а просто констатация факта». «Кто знает, Мунедна, но вот если я дам сейчас пройти к деспоту, неприятности мне не избежать совершенно точно». При этом Хоук бросил короткий, я бы сказала, тревожный взгляд на двери покоев Грегордиана, и мне почему-то стало прямо-таки нехорошо от этого. Вот теперь мне было уже необходимо видеть деспота сию же секунду, хотя внутри взвыла тревожная сирена. «Пусти меня немедленно!» Не знаю почему, но я буквально оскалилась лицо Хоугу. «Не нужно, Эдна». Попросил он очень тихо, и у меня в голове будто щелкнуло и полухнуло, требуя немедленного действия, вопля, выхода, неожиданно накрывшись головой ярости, хоть чего-то. Закричав, я, что было сил, толкнула Срая в твердую грудь, и он, явно не ожидая этого, сильно пошатнулся, освобождая на долю секунды мне путь, чем я и воспользовалась. Правда, успела сделать лишь несколько шагов, и мужчина перехватил меня, сжав поперек тела. Я снова заорала, обрушила на Срая целый поток брани, вырываясь и пиная его. Но, естественно, силы были неравны, и Хоук, не обращая внимания на мое сопротивление, просто тащил меня обратно. «Надеюсь, у тебя есть оправдание для присутствия твоих рук на теле моей фаворитки». Низкий рык Грегордиана, срезонировавший от стен, застал нас уже почти в дверях, и я мгновенно оказалась на свободе. Грегордиан стоял посреди коридора, обнаженный по пояс, босой, и убивал Хоука взглядом. Такой его вид всегда заставлял мое сердце скакать как чокнутое, мозги плавиться, отпуская на волю самые примитивные инстинкты, но не сейчас. Тошнота стиснула желудок, и горечь разлилась во рту. «Прошу прощения за беспокойство, мой архонт, но я лишь пытался в точности следовать твоему приказу, а Монедна желала тебя видеть немедленно». Заторопился оправдываться Асра, и тяжелый взгляд Грегордиана перекочевал на меня, и деспот подошел ближе. Лучше бы он этого не делал. Запах, словно ауры окружающей его, нахлынул на меня, заставляя цепенеть в первый момент. Он был такой насыщенный, утонченный, головокружительный, заставляющий свернуться мое нутро болезненным узлом. Однозначно аромат, соблазняющий женщины и секса. «Эдна?» – требовательно спросил Грегордиан, но в этот момент я даже не смотрела на деспота. Только на распахнутые двери его покоев, откуда донеслись приглушенные, но весьма узнаваемые звуки. Женский крик удовольствия и вторящий мурык мужского. «Кто там у тебя?» Потребовала я, абсолютно не соображая в этот момент, до какой степени перехожу границы. «Эдна, я спросил, для чего ты хотела видеть меня?» Проигнорировал мой вопрос деспот. Очевидно, для того, чтобы убедиться, какой ты кобель, изменяющий козел. Едва не закричала я, потому что прямо в эту секунду уже ни черта не помнила, для чего на самом деле. Нет, конечно, отвратительное и лишающее равновесие сочетание. Грегордиан плюс моя ревность было мне уже хорошо знакомо. И даже стало казаться, что я учусь с ним свыкаться. Так вот, мне охренеть, как показалось, потому что сейчас, слушая эти звуки, я была в миллионах километров от адекватности и терпимости. Вокруг творится полный бардак. Твой братец мечтает тебя сосвету жить, враги со всех сторон, а ты решил развлечь себя групповушкой? Возможно, я прошипела змею или проорала, понятия не имею. Но на краткий миг лицо Грегордиана стало шокировано. Стресс решил снять. «Эдна!» Хоть предупреждающе, но как-то раскатисто мягко рыкнул деспот. Да только плевать я хотела. «Просто ради интереса, кто там у тебя?» Несло уже меня безостановочно. «Брит? Одна из несбежавших из Ферболга шлюшек? Или старая незабытая любовь?» Мне нужно было развернуться, уйти, а не унижать себя этими вопросами, которые именно в меня втыкались острыми клинками, никак не ранее Грегордиана. Судя по его невозмутимому, я бы даже сказала все более самодовольному лицу. Но вместо этого я подступила ближе, стискивая кулаки от невыносимого желания вцепиться ему в лицо. Грегордиан же повторил действия Хоуга и, обхватив меня за талию, практически внес в двери моих апартаментов и захлопнул их. «Тебя совершенно не касается происходящее сейчас в моих покоях, женщина». Без тени гнева сказал он мне, ставя посреди гостиной. «Да неужели?» Я аж зубами лязгнула, жаждой искусать его и вывинчиваясь из захвата. «А может, я желаю присоединиться?» «Нет», — уже откровенно фыркнул Грегордиан, и от его льдистых серых глаз разбежались смешливые лучики морщинок. «И почему же? То, что в порядке вещей для Архонта непозволительны его игрушки?» «Первой фаворитки одна». Поправил он меня с улыбкой. «И это в частности, но в основном потому, что происходит совсем не то, о чем ты подумала». «Конечно нет. Ты появляешься из своих покоев полуголый, а тебя за километр разит бабы и сексом. Естественно, я неверно толкую факты. Пошел ты, Архонт Грегордиан». И опять вместо того, чтобы взбеситься, он расплылся в довольной ухмылке, добивая меня. «Сейчас у меня нет времени, но чуть позже я вернусь и покажу тебе, насколько меня возбуждает твоя ревность одна». Опустив руку, он демонстративно поправил свой торчащий сквозь тонкую ткань штанов член. «Черт с два, я дам тебе себя коснуться после другой женщины». Выпалила я, все еще не в состоянии контролировать свой язык. «Хочешь меня? Так выбери только меня. Трахнешь кого-то еще?» И тут я наконец поняла, что и кому несу. Второй раз за один день я умудрилась перейти все границы. Совсем рехнулась, очевидно. Подписываю себе, считай, приговор собственноручно. Естественно, он спал и будет спать с другими, хотя бы с той же Илвой. А я? Если отказываюсь делить с ним постель, то зачем вообще нужна? С чего ему тогда хотеть меня и защищать, и сохранить мне жизнь? Грегордиан оказался передо мной мгновенно, и я испуганно шарахнулся, врезаясь лопатками в стену. «Снова? Смеешь ставить не условие одно? Или это даже угроза?» Чудилось, однако, он продолжает находить происходящее забавным. «Я... ни то и ни другое. Если у тебя будет кто-то еще, то... ничего не будет так, как сейчас. Я просто не смогу». «Вот значит как. Значит, нужно сделать так, чтобы ты не знала. Ты мне нужна такой, как сейчас». «Вот же скотина». Я повернула голову, не желая смотреть на него и выдавать бушующие эмоции до конца. Но Грегордиан неожиданно нежно, хоть и властно, обхватил мое лицо, вынуждая вернуть контакт взглядов. Нарочито медленно ужался своим стояком мне в живот и провел своими губами по моим. «Ты единственная, с кем я делю постель одна, даже более того. Ты единственная, кто имеет такую власть над моим членом. Разве я был возбужден до того, как прикоснулся к тебе?» Вспомнив, как деспот выглядел, появившись в коридоре, я вынуждена была покачать головой. Он был прав. Уж когда этот мужчина возбужден, я могу определить безошибочно, даже без лицезрения столь неоспоримого доказательства. Что вдавливалось сейчас в меня ниже пояса и заставляло нутро голодно трепетать, несмотря на злость. «С тех пор, как я трахнул тебя впервые, все именно так. Какие еще подтверждения собственной исключительности тебе нужны, женщина?» «Наверное, когда-то раньше, будучи той прежней Анной Коломиной, я бы просто рассмеялась над таким доводом, как тот, что встает у мужчины только на меня. Разве элементарная физиология может быть каким-то подтверждением значимости связи между людьми, сказала бы я? Как же чувства, общение, взаимопонимание и еще тысячи всевозможных вещей, о которых так любят рассуждать люди, зачастую даже не всегда понимая, что те подразумевают и хотят ли всего этого на самом деле. Грубое признание Грегордиана ощущалось бесконечно значимее, откровеннее и честнее, чем любые многословные красивые заверения о любви, преданности от кого бы то ни было. Просто несколько фраз, произнесенных спокойно, без всякого, казалось бы, трепета, рассказали мне о том, что происходит между мной и деспотом с его точки зрения. Осознание того, что это намного, намного больше того, на что я могла бы рассчитывать, было обескураживающим. Да, он признавал, что его сексуальная тяга ко мне чрезвычайно важна для него. Но я отчетливо расслышала и другое. Есть между нами нечто громаднее и глубже, чем мощнейшее физическое притяжение. Есть. И да, скорее всего, никогда Грегордиан этого вслух не произнесет и даже, возможно, в мыслях. Но ведь и не взрывается гневом, отрицая, если мне очень повезет, то дальше будет только лучше. Дура ли я, позволяя себе эту надежду? Время покажет. Я неожиданно полностью расслабилась, утыкаясь лицом в его теплую твердую грудь и вдыхая терпкий, такой владеющий мною без остатка запах его кожи. Только его. Никаких чертовых примесей, что почудились мне там в коридоре. И, конечно же, это не был бы деспот, если бы не добавил дегтя. «Если ждешь от меня уверений, что так будет всегда, то напрасно. Никто не знает, что случится в будущем. Пользуйся тем, что у тебя есть сейчас». Грегордиан, захватив горстью мои волосы, заставил поднять к нему лицо и снова лишь потерся своим ртом о мой и быстро отстранился. «Я вернусь. Очень скоро. Советую поесть и набраться силы одна. Сегодня они тебе пригодятся. Я собираюсь сполна воздать тебе за дерзость этой ночью». Коварно усмехнулся он, пройдясь по мне похотливым взглядом с головы до ног. Деспот направился к выходу, и только тогда я опомнилась. «Вообще-то я шла к тебе поговорить, и это очень важно!» Побежала я следом. «Подождет Эдна!» Отмахнулся он. «У нас еще сколько угодно времени, чтобы развеять все заблуждения относительно друг друга». «Грегордиан, это и правда важно и касается всех этих событий, что творятся вокруг, и, скорее всего, я могу помочь тебе!» «Нет!» Рявкнул деспот, неожиданно в одну секунду перейдя от состояния почти легкомысленного подразнивания до откровенной ярости и пугая меня. «Запрещаю тебе вмешиваться в мои дела и даже думать, что можешь хоть как-то повлиять или помочь. Тебе это больше не касается». «Но...» «Женщина!» Грегордиан снова смотрел на меня, немедленно заткнув взглядом. «Я стерплю от тебя многое, но когда это касается того, что между нами...» «Но твое вмешательство в мои дела просто неприемлемо. Не нарывайся, Эдна!» Он ушел, грохнув дверью, а я осталась в недоумении от стремительных метаморфоз, хотя пора бы уже привыкнуть к тому, как быстро Грегордиан может перейти от состояния мужчины, завораживающего меня каждым словом и движением, до злобного тирана, не терпящего абсолютно ничего. Ладно, по крайней мере, теперь понятно, что Грегордиан не тот, с кем я должна поговорить о визитах Эпхе. Определенно.